пытаясь установить безраздельную власть над своей империей, этот властитель вступил в борьбу с римскими папами и с собственными наследниками. Его конец был печален. Его отстранил от власти собственный сын Генрих-младший, а умер он, преданный анафеме. Мы продолжаем рассказ о Генрихе IV Германском, короле и императоре. У нас в гостях историки Михаил Бойцов, здравствуйте, и Олег Воскобойников, здравствуйте. Михаил Бойцов, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории средних веков и раннего нового времени исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Автор многочисленных книг и публикаций, в том числе монографии «Величие и смирение», очерки политического символизма средневековой Европы и исторического альманаха «Казус. Индивидуальное и уникальное в истории». Олег Воскобойников, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент факультета истории Высшей школы экономики, доцент исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Основные труды: «Душа мира», «Наука, искусство и политика» при дворе Фридриха II и «Свобода средневекового искусства». Я напомню, что было у нас рассказано в прошлых передачах. Генрих IV в борьбе за безраздельную власть над всей империей то мирится, то снова воюет, то снова мирится с папой римским Григорием VII. И в нашей последней передаче мы рассказывали о том, как Генрих IV, чтобы помириться с папой, по настоянию своих герцогов, по настоянию своих вельмож, совершил путешествие в Каносу, большую часть он проделал пешком, долго стоял в простой одежде и босой перед балконом, на котором находился папа, и в результате папа его пригласил к себе, и они договорились о том, что между ними вроде как нет противоречий. Папа простил короля. Однако это примирение было временным. Пару лет там более-менее нормальные были отношения, но, конечно, конфликты в Италии – это только часть проблем, которые мучили не очень удачливого, кажется, короля Генриха IV и императора, поскольку в это время он еще императором, правда, не был, поскольку основной узел противоречия, на самом деле, для него и более существенный, наверное, это были проблемы в самой Германии. И все время постоянно тлели конфликты в Саксонии, поскольку саксонская аристократия упорно не хотела признавать его, по крайней мере, все время... До него была саксонская династия. Поскольку была саксонская династия, они чувствовали себя уязвленными, они всякого нового короля еще специально у себя короновали. Ну, это без использования короны, но, тем не менее, они должны были проходить определенный обряд признания со стороны саксонской знати. И Генрих ухитрялся всегда создавать массу проблем и на ровном месте. То есть это были, то возникали проблемы и в Баварии, то возникали в других германских районах проблемы. И он все время не мог тоже найти общий язык с большой частью епископата. Его с детства, с первых лет его самостоятельного, по крайней мере, правления, его часто упрекали за то, что он возвышал людей низкого происхождения, то есть опирался на людей, не пользовавшихся авторитетом местных знатных родов, знатных семейств. И еще его упрекали за то, что он якобы любил политические убийства. Больше, чем многие из его современников, или, по крайней мере, те политические убийства, которые были ему на пользу, мы не можем сказать, он ли их организовывал, или какие-нибудь другие люди, но эти политические убийства, они как-то выплывали, и как-то их очень его противники использовали в свою пользу и всячески обременяли его репутацию ссылками на все эти неприятности. Thank you. Как ни странно, самым надежным союзником у Генриха во всех его спорах, что с папами, что с немецкой и германской знатью, были города. Это вообще в первый раз, наверное, когда мы в германской истории точно, может быть, даже отчасти, это один из, по крайней мере, один из ранних случаев и для европейской истории в целом, когда города становятся самостоятельной политической силой. Как раз в XI веке это заметно в Италии, поскольку там Милан проводит довольно самостоятельную политику. Но и в Германии, где города, конечно, намного меньше и куда менее солидны, нежели Милан. И моложе, естественно. Ну, некоторые из них тоже римского происхождения. Все города по Рейну, это так или иначе там, стоянки римских легионов, так же, как и по Дунаю, многие из них такого же происхождения. Но несопоставимы ни по традициям, ни по масштабу, ни по весу. И тем не менее, вот в первый раз мы видим, что города ведут какую-то самостоятельную политику. Очень характерны в этом отношении города по Рейну, особенно такие, как Вормс и Кёльн. И Вормс прославился прежде всего тем, что в самые неприятные моменты в политической карьере Генриха IV, когда от него отворачивались абсолютно все, включая, кстати говоря, епископа Вормского, в эти моменты город Вормс, горожане Вормса приходили ему на помощь, вопреки воле своего епископа, открывали ему ворота, давали ему убежище, поставляли какие-то контингенты воинские, и так вызвали такую благодарность с его стороны, что он им дал замечательную привилегию. Эту привилегию впоследствии вормсцы там золотыми буквами напишут у себя на стене и выставят еще большую статую Генриха IV, которая на воротах, которая на главных воротах, которая будет обозначать тем самым весомость и значимость этого города в имперской политике, в имперской, ну, скажем так, в кавычках, конституции. И в то же время это будет, конечно, претензия на самостоятельность прежде всего от вормского епископа, с которым всегда у горожан, как это часто бывало в Европе, у горожан всегда были сложности с местным пастырем духовным, который вроде бы должен был окормлять их всячески. Вот политическая сила новая. Так а что же за привилегии? Прежде всего торговые, все сугубо материально. Прежде всего торговые привилегии и освобождение от налогов в имперскую казну. И Вормс очень ценил эти привилегии, и они действительно сильно наполняли городскую казну и позволяли действительно... Ну, в общем, этот союз как раз на протяжении всех десятилетий правления Генриха оставшихся никогда не нарушался, в отличие от ситуации с другими его союзниками, которые то и дело меняли фронт, переходили с одной стороны на другую. Потом обратно. Это удивительно. То есть как союзники то отворачивались от Генриха, то наоборот к нему возвращались. Это столь же удивительно, как и само поведение судьбы, потому что она то отворачивалась от него, и казалось, что он уже на грани полной катастрофы находится, то наоборот она поворачивалась к нему и вот показывала свою благосклонность. Как раз самый, может быть, один из многих ярких эпизодов связан с проблемами внутри Германии, когда князья выставили против него, несмотря на примирение с папой, антикороля Рудольфа. И этот антикороль вроде бы победил уже в сражении Генриха, но имел неосторожность получить тяжелые раны в этом сражении. Ему отрубили руку, пробили живот, и он скончался, победитель. И Генрих, который, в общем, проиграл эту битву, получается, ее и выиграл тем, что такое несчастье случилось с его противником. Памятник этого сражения, этой судьбе, памятник можно и сейчас видеть в виде замечательного надгробия, едва ли не первого в Европе надгробия с таким квазипортретным, конечно, о портрете, тоже можно говорить только в кавычках для этого времени, но изображением этого павшего Рудольфа, который действительно был человеком, по всей видимости, славным, заслуживающим всяких похвал, рыцарем настоящим, и снискал большой авторитет и популярность у своих сторонников. Опять-таки, прежде всего, саксы, разумеется, были за ним. И вот он там изображен в качестве короля, не в живой. Качестве... Да, он там живой, с открытыми глазами. Как и очень часто на всех будущих, правда, изображениях, поскольку он это надгробие обогнало на столетие примерно, самые ранние французские надгробия. Но вот эти эфигии, которые изображаются на пластических надгробиях 12, 13, 14 веков, они очень часто, конечно, изображают людей с открытыми глазами, причем в не совсем ясной позиции. Они то ли лежат, то ли стоят. Это зависит от того, как на них посмотреть. То есть голова вроде бы на подушке, подушка вроде бы примята, зато ноги и складки ступни стоят в позиции, как будто человек стоит. И складки платья спускаются вниз, а не... Они очерчивают тело. Да. Вот это странная позиция, он то ли стоит, то ли лежит. По этому поводу в искусствоведческой литературе есть очень много разных спекуляций, и того зависит, мол, взгляд. С одной стороны, вроде бы смотрим мы с вами, люди смертные, с другой стороны, вроде бы смотрит сверху Господь Бог, и они уже стоят перед Ним и готовятся к суду. Ну, здесь тоже есть много рассуждений разного рода на эту тему. Средневековые авторы, насколько мне известно, по этому поводу ничего не сказали. И открытые глаза, ну да, они должны быть, по идее, открытые навстречу взгляду Господа. Это одна из интерпретаций. Другая интерпретация, конечно, может быть, что изображена, собственно, душа во многом, или то, тело, улучшенное тело, которое... Астральное. Ну, уже скорее это вот то эсхатологическое тело. Стоит перед очами Господа, а не перед нашими. Я помню свои впечатления от этой могилы лет 15 назад, наверное, в Мерзбурге, это бывшая ГДР. Но это вот как раз регион, который сопротивлялся всячески Генриху IV. Надгробие поразительное, оно в бронзе, что очень... тоже важно, потому что бронза – это благородный материал, даже благороднее, чем камень, чем мрамор. И надгробие – это не плоское, а выпуклое, и это просто действительно первое надгробие, по крайней мере, дошедшее светского, и даже, по-моему, и церковного иерарха, выполненное не в рельефе, не процарапанное, не написанное красками или как-то еще. Таких изображений было много, а это именно... ну, почти что круглая скульптура, да, барельеф, но все же он выпуклый. И сделан он настолько совершенно, что, конечно, воспринимался как манифест. И по иконографии, и по стилю, и по тексту, который идет вокруг. Ну, вот один из ответов на вопрос Михаила Анатольевича, вопрос искусствоведов последнего столетия, почему он лежит или стоит, перед кем он стоит, перед кем он лежит. Там у него рядом с правым плечом идет надпись «Смерть стала ему жизнью». «Морс сиби вита фуит». Там гекзаметр идет. Но мы читаем, предположим, как прозу. И вот такая простая вроде бы фраза. «Он пал жертвой справедливой войны за правое дело. Если бы он правил в мирное время, не было бы ему равных ни в совете, ни в мече». На две главные функции короля – это меч карающий, да, меч правосудия, но и консилиум, то есть способность принимать правильные решения. То есть то, чего не хватало, как считали противники Генриху IV. Он и сообразить не может по-человечески, и воевать, в общем-то, не умеет, потому что известно, что битву он проиграл. Битва на Эльстере, о которой начал говорить Михаил Анатольевич, стала, конечно, таким... Ну, она была явно историческим событием для Германии XI века и, может быть, и последствий, потому что династия сохранилась на какое-то время. Генриху еще 25 лет правления было дано таким образом, потому что у оппозиции не нашлось больше никого равного Рудольфу Швабскому. По масштабу личности, по обаянию. И мы видим здесь, насколько важен этот самый личный фактор. У него были хорошие военачальники. Там, граф Нортгеймский, который очень неохотно потом присоединился к следующему антикоролю Герману Зальмскому, в общем, не очень удачно сражавшемуся за это правое дело. Но главное, что битва была, если я не ошибаюсь, 15 августа 80-го года, а 14 августа Генрих IV, понимая, куда он попал, сделал дарение причем, видимо, какое-то очень крупное дарение храму, который был семейной усыпальницей саксонской династии, мы о нем уже говорили, это собор Девы Марии в Шпейере. Шпеер тоже, как город, был союзником, конечно, Генриха всегда его поддерживал, насколько я знаю, именно горожане. Но представим себе, что там 400 семей максимум. Вот, то есть это совсем небольшой город, и в этом городе еще до него Конрад и Генрих III строили огромный, преогромный собор с претензией, что это будет самый большой собор Западной Европы, скажем так, латинского христианского мира. И он действительно был, и сейчас вообще является самым большим романским собором. Тогда базилика в Клюни, Клюни III, так называемая, была немножко длиннее. Базилика от греческого базилики, царский дом, вытянутое прямоугольное в плане здание, разделенное внутри рядами колонн или столбов на несколько продольных галерей. В Древнем Риме базилики служили судебными залами, а также рынками. В дальнейшем базилика стала одним из основных типов христианских храмов. Одной из самых великолепных базилик Рима была Ульпиева базилика, названная так в честь императора, который принадлежал к роду Ульпиев. К числу самых знаменитых образцов раннехристианских базилик в Риме относятся Сан-Джованни ин Латерано, Санта-Мария-Маджоре и Сан-Паоло-Фуоре-Ле-Мура. Ближе всего к оригиналу сохранилась базилика Санта-Сабина на Авентийском холме, построенная в V веке. Но дальше все было еще сложнее. Там, ну, потому что кроме антикороля еще был и антипапа. Да, были антипапы. Вот таких поворотов в жизни Генриха случалось очень много, когда дело, казалось, было совершенно проиграно, и вдруг все поворачивается в его сторону. Точно так же случилось, когда этот конфликт с Григорием VII возобновился, усилился, когда пришлось сажать нового папу, папу проимператорского, вернее, прокоролевского пока еще, Климента III. Само имя, которое выбрал этот бывший архиепископ Равенский, указывает на верность государю, поскольку Климент II это был папа, посаженный отцом нашего государя Генрихом III в ходе очень спорного синода в Сутре, когда было трое пап низложено, и один из них поставлен в сущности государем. То есть сам выбор имени этого папы говорит о сотрудничестве, о готовности к сотрудничеству и готовности к подчинению воле императора. Такие имена были очень говорящие. Выбор имени Сильвестра, например, тоже свидетельствует о том, что папа собирается очень тесно сотрудничать с государем, и он считает, что государь – это новый Константин, новый Константин Великий, а вот папа будет вместе с ним точно так же, как Сильвестр, из легенды, не из истории, а из легенды, которую с VI века знали все в Европе. И вот такой кризис случился во время этого итальянского похода, второго уже после, первый был Каносский, Каносская прогулка. Не всегда они там пешком, они на лошадках ехали, но все равно это делать это было очень, разумеется, символическое. Точно так же, как символически был выбран день, когда появился Генрих перед воротами Каноссы тогда. Это был день обращения Савла, день, когда Савл стал Павлом. И вот понятно, что сам Генрих выполнял ту же самую роль Павла, который только что родился из Савла. Ясно, что все было тоже согласовано, подогнано и в результате долгих переговоров обусловлено. Так вот, во время второго похода, когда отношения были крайне обострены, и когда Генрих уже собирался покидать Италию, он впоследствии сам об этом напишет, что он решил, что дело его здесь не может быть сейчас достичь никакого успеха. Генрих исходил уже из того, что Григорий VII одерживает победу, и ему, королю, необходимо возвращаться обратно в Германию. В этот самый момент вдруг к нему приезжают послы из города Рима, от римских горожан, опять-таки, которые заявляют, что город Рим готов его встретить, открыть ему ворота и всячески приветствовать его. И у них случился серьезный конфликт с их собственным епископом, и они, в общем, даже не склонны этого Григория VII воспринимать в качестве своего предстоятеля больше. Действительно, у Григория VII была масса врагов в Италии, точно так же, как у Генриха IV было множество врагов в Германии. В этом плане они были очень, очень похожи друг на друга, при том, что характерами люди были чрезвычайно не похожи. Григорий был человек железной воли и явно такой последовательной решительности, а Генрих все время носил это в одну сторону, то в другую. Но умение наживать врагов у них было, по-видимому, схожим. И вот, как это часто опять-таки бывает, епископ нашел себе врагов, устроил в лице, прежде всего, собственной паствы. И паства возмутилась в очередной раз против крутого Григория. Григорий заперся в замке Святого Ангела. А римляне отправились к бывшему здесь неподалеку Генриху с предложением прийти в город. И он действительно, вместо того, чтобы вернуться в Германию, он вступил в Вечный Город и посадил своего папу Климента III на папский престол. Это, при том, что Григорий сидит в это время тут же по соседству, в замке Святого Ангела. Просто в городе. Ну, это да. Несколько километров. Разумеется, устроили синод. Разумеется, этот синод объяснил всем, что Григорий VII велся совершенно неправильно, абсолютно неверно. Более того, он виновен в преступлении против Величества. Потому что он ни с того ни с сего осудил снова во второй раз, подверг анафеме государя-императора, который, в общем, вне всяких подозрений, репутация у него блистательная. И поэтому он, в общем, неправильный папа, и никогда папой на самом деле не был, и узурпировал этот престол. И вот у нас имеется Климент III, ему нужно слушаться. И Климент через неделю, это как раз, по-моему, пасхальное было воскресенье, как и положено в таких случаях, короновал самого Генриха IV. И вот с этого момента, это 1084 год. С Бертой Савойской. И с этого времени он становится императором полноправным. При том, что здесь же по соседству, в двух шагах от собора Святого Петра, сидит этот Григорий VII и должен на это с высоты замка Святого Ангела на это все смотреть. И при этом Генрих ведет себя очень демонстративно. Он посещает все крупные церкви Рима. Он устраивает постоянные процессии под короной, без короны. Перед ним идут все кардиналы, которые его признали, все духовенство города Рима. Это сплошная демонстрация его, с одной стороны, его популярности, если угодно, но главное, его легитимности, его законности. Он верный христианин, он раздает милостыню везде и всюду. Он очень благочестив, он одаривает церкви, он бедняков всевозможных холит и лелеет. Это будет его впоследствии главная тоже линия, он будет прославлен впоследствии как король бедняков, император бедняков. Когда снова ситуация у него ухудшится, он будет прибегать к этим демонстративным средствам снова и снова. А Григорий сидит в этом заключении, и все у него на глазах разворачивается. Совершенно тоже драматические повороты обстоятельств, которые трудно представить себе. Конечно, это авантюрная судьба и заслуживает любого романа. Григорий ухитряется отправить гонцов к своему вассалу, Роберу Гавискару, государю норманов, и они спешным маршем приближаются к Риму. И здесь тоже опять получается какая-то странная ситуация, когда Генрих, не вступая в борьбу, не отстаивая ни своего папу, ни свою императорскую корону, вдруг очень спешно уходит из Рима. С короной. С женой, со свитой. И так быстро уходит, причем не просто из Рима, но и из Северной Италии, уходит себе в Германию. Это похоже на бегство, бросая папу своего Климента, который теперь сам оказывается в Тиволи, почти в заключении. И сам должен выдерживать осаду, когда приходит довольно мощное нормандское войско. Они высвобождают этого несчастного Григория, но заодно они так уже... Раз уж пришли. Они уже настроились на серьезный разговор, прежде всего, с этим псевдоимператором. Но раз император ускользнул, то они разнесли половину Рима, разграбили его и до такой степени повеселились, что опять-таки Григорий осознал, что если он здесь останется, норманы уйдут, то даже замок Святого Ангела его уже не спасет от гнева его же римских горожан. И он отправился вместе с этими норманами в изгнание. И вот скончался потом печально в Салерно, явно перенервничав после всего, что произошло с ним. Ну, говорят, не раскаялся, говорят, он остался при своих взглядах, и перед смертью он все время вот приписывает эту знаменитую фразу, являющуюся вроде бы пересказом из стиха из Нагорной проповеди. Блаженны изгнание правды ради, яко тех есть Царство Небесное. Вот, да, что он все время боролся за правду и все время избегал неправды, и за это теперь кончает жизнь в изгнании. Тоже манифест. Вот мы видим здесь очень много всяких демонстративных жестов, очень много манифестов со всех сторон. В виде надгробия, или в виде реплики, или в виде вклада того или иного денежного, или в виде, я не знаю, какого-нибудь заключения торжественного союза, или жеста, или вот тех самых демонстраций, которые Генрих устраивал в Риме. Люди занимаются очень активно пропагандой. Пропаганда и отразилась в большом количестве трактатов, которые возникали. Ну, по сути дела, некоторые историки даже говорят о возникновении публицистики именно в это время. Это, конечно, несколько преувеличено, но политические дискуссии велись очень активно, и большое количество трактатов от этого времени сохранилось. Некоторые современники утверждают, что люди простого звания на рынках спорили между собой о правомерности наказания императора или о правомерности коронования императора. Видимо, большие, широкие слои населения были задействованы и умствованы. Многие осуждали, разумеется, из людей элиты. Они совсем не хотели, чтобы каждый простолюдин обсуждал законность папы или императора. Ну, совершенно очевидно, что в этой борьбе возник и в Германии, и в Италии вакуум власти, потому что две великие власти были завязаны друг на друга, и этим воспользовались города, как уже сказано, в Германии, города Рейна, и отчасти, в меньшей степени, но все же тоже Дуная, то есть, скажем так, между Баварией, между Регенсбургом и такой луч между Регенсбургом и Кёльном. Льеж, конечно, верный Генриху IV город, где он и умрет впоследствии. И в Италии тоже в последние 25-летия правления Генриха возникает то, что в дальнейшем станет Ломбардской лигой при Барбароссе. Но вот это явление, когда до сего времени абсолютно не умеющие друг с другом договариваться североитальянские города, видя вот эту всю чехарду, хождение этих немытых толп рыцарей туда-сюда через Альпы, города Лоди, Кремона, Милан, Пьяченца объединяются против Генриха IV или пытаются вести переговоры то с ним, то с этим самым антипапой Климентом III, который вообще-то проправил 20 лет, что для папы очень много. Это почти что годы Петра, почти что 25. То с легитимными папами, то с Матильдой, марк-графиней Тосканской, второй фактически фигурой в северной, центральной и северной Италии после папы. С противниками, соратниками, союзниками, предателями Генриха IV. И города становятся такой реальной силой. Почему до этого они не были этой силой? Потому что они, я думаю, как раз в сознании, в лексике того времени, те самые бедняки, которым помогал Генрих IV. Потому что это же сословие, которого нет. Его в схеме социологической того времени просто нет. И они только-только появляются, и появляются как кто? Как бывшие рустицы, то есть деревенщина, которая вот приходит в эти самые городские стены, и там что-то такое начинает ворошиться. Смотрят, папа то здесь, то там, а может, его можно пригласить или выгнать. Они вот то Григорий не может попасть к себе в город, то Климент не может попасть к себе в город. И то же самое будет и впоследствии, после кончины Григория VII в 85-м каком, 86-85 вроде году. 85. В 85 году в Салерно. Там пытались избрать кого-то легитимного, но Климент вовсе не был пешкой в руках какого-то там великого политика. Он был довольно самостоятельной фигурой, так оценивший вообще, куда он попал, ведший достаточно самостоятельную политику общеевропейского масштаба, ездил сам в Польшу, во Францию, там еще куда-то сейчас уже, не помню, но это, в общем, большой такой перипл, и посылал легатов аж даже чуть ли не в Киев. Не знаю, доехал ли, вряд ли, конечно, до Киева доехал легат, но какие-то дипломатические сношения были, а Киев это, это знали это название, но все-таки это очень далеко. И Климент стал камнем преткновения до самого конца для Генриха. Дело в том, что короновал Генриха IV именно Климент, а антипапа. Когда в Риме ситуация нормализовывалась, и там такие избирали пап, то все эти папы фактически требовали прежде всего отставки, скажем так, отказа, да, публичного отказа от незаконного папы. А отказаться от Климента для Генриха значило отказаться и от короны, потому что от него он получил корону. Они вместе ходили по Риму. Климент был интронизирован на Вербное воскресенье. А это что такое? Это вход Господень в Иерусалим. Это как наше русское шествие на Осляте, да, то есть на белом коне. Я не знаю, была ли эта процедура осуществлена тогда, но я почти уверен, что была, когда император вводит папу, ведет за подуцы, да, белого коня. То есть это триумф такой, но ты ведешь не кого-нибудь, а как бы почти Христа, и ты тоже тогда не кто-нибудь, а уже почти император. И вот Страстная Седмица, да, ты готовишься, постишься, последний пост, и вот очищенный от всех твоих грехов, ты становишься императором. И вдруг тебе начинают объяснять, что все это ерунда. Ты вел не того, ты сам себя тоже, в общем, вел не очень-то. И Генрих действительно себя вел не очень-то и в семейной жизни, и в политике. Об этом еще надо будет поговорить. Но факт тот, что до 1100 года Генрих не раскаивался. Вот. И в этом клубок противоречий. Ему все время его союзники, враги, друзья-враги в Германии говорили: «Помирись с папой, мы так не можем, у нас половина епископов за нас, половина за тех». Вот, он говорит: как я помирюсь, когда мне тогда надо корону, что ли, снять, да, так вот, снять шляпу. Вот, и это оказалось абсолютно неразрешимым клубком. Климент все-таки представился через 20 лет, и после 1100 года, все последние годы, Генрих, конечно, стелется там, просто вот я, извините, все было не так, я готов помириться, вот. А папы, там были тоже у него серьезные соперники, кроме Пасхалия II, прежде всего, конечно, Урбан Второй, такой реформатор. Урбан тоже не почему-нибудь, а потому что Григорий VII умер в день святого Урбана I. И первое, что сказал Урбан: все, что делал Григорий, я люблю и буду продолжать. И все, что ненавидел Григорий, я тоже ненавижу. Вот, то есть это позиция. Естественно, в германском лагере, в имперском лагере на это ответили: это кто такой? А Урбан, напомню, по латыни значит не только горожанин, но еще и вежественный человек. Урбанус по латыни значит тот, кто умеет себя вести. Правильный человек. К первому крестовому походу в 1095 году на Клермонском соборе призвал римский папа Урбан II. Поход был затеян для возволения святых мест из-под власти сарацинов, арабов и турок-сельджуков. 15 июля 1099 года крестоносцы штурмом взяли Иерусалим. 12 августа недалеко от Иерусалима в Аскалоне высадилась большая египетская армия, но крестоносцы разбили ее. Во главе основанного ими Иерусалимского королевства со столицей в Иерусалиме стал Готфрид Бульонский. Урбан – автор крестовых походов, да, блестящий, конечно, политик, более тонкий, чем Григорий, и поэтому о нем память, кстати, осталась как о реформаторе. Но без вот этого, при том, что он был такой же принципиальный, какого-то воспоминания о конфликтности его, в общем, в памяти и в понтификальной истории, в католической такой историографии нету. И к нему как-то с уважением относились и противники. Зачем ему понадобилось короновать сына старшего? Что старшего, что он младшего. Ну, сначала старшего, давайте за старшего. Ну, это понятно. Зачем короновать сына, дело ясное. Затем, чтобы обеспечить наследование и передачу титула и власти в рамках семьи, что в условиях Германии вовсе не было чем-то само собой разумеющимся. Даже и во Франции в это время это не было чем-то само собой разумеющимся. Династический принцип отнюдь не доминировал в это время в Европе. Доминировал, скорее, как раз принцип избрания. Достойных людей надо избирать. Это так у нас папы римские, собственно, всякий раз приходят к власти. Но и, в общем, это давний, еще древнеримский принцип, когда народ выбирает, народ, сенат и войско выбирают лучшего из своих граждан на престол, да, возглавлять себя. И поэтому принцип династии династически вовсе не был очевиден, но его нужно было обеспечивать, за него нужно было бороться. И вот своего старшего сына, там, 12-летнего, если не ошибаюсь, Конрада, да, он как раз коронует с этим прицелом. Но его короля, ждали... Как короля Германии. Как короля сначала... Со-король. Как со-короля, да, Германии. Императорской короны ему пока не досталось. Впоследствии он получит корону Италии, итальянского короля, но при специфических довольно обстоятельствах. Здесь мы должны, конечно, обратиться к семейной жизни Генриха IV в той степени, в которой мы о ней можем судить. И здесь тоже много всевозможных вот турбулентных явлений, если продолжать ассоциации с папой Турбаном, с папой Урбаном II. Вот эти бесконечное беспокойство и такие какие-то странные события преследовали Генриха и в этой жизни, и в частной жизни. Ну, мы помним, конечно, эту историю с его первой женой Бертой, когда он вдруг стал объявлять, созвал князей и стал говорить, что он собирается с ней развестись, не успев жениться, поскольку, дескать, она слишком молода для него. Еще какие-то такие же глупости произносил, его там урезонивали, и в конце концов урезонили, и он сказал, ладно, так и быть, останусь, что чем еще больше подорвал свой авторитет. Ну, решил разводиться, так уж добейся своего, если тебе так приспичило. Нет, он остался с этой Бертой, потом Берта ему каждый год рожала по младенцу, правда, многие из них умирали. И вот одним из там, предпоследним ребенком как раз был этот Конрад, и спустя 12 лет родился последний сын и последний ребенок Генрих. Конрад и Генрих, такие вполне заслуженные имена в этом роду, вполне классические имена, разумеется. Ну, к этому времени еще жива была еще сестра Агнесса, старший ребенок у Берты и Генриха. Но где-то в 87-м году Берта умирает. И здесь возникает мотив новой свадьбы, новой женитьбы. И возникает очень странный русский след во всей этой истории. Вот Алексей Сергеевич упомянул контакты про Киев. И здесь снова возникает этот самый Киев на горизонте. Причем история, о которой у нас почему-то известна плохо. Если про Анну Ярославну, королевну Франции, знает едва ли не каждый школьник. Кино сняли? Ну, даже без кино. Скорее, сняли кино, потому что знал в тому моменту, по крайней мере, каждый школьник. То вот про Евпраксию Всеволодовну, императрицу, между прочим, не знает почти никто. Анна Ярославна, французская королева, третья из четырех дочерей Ярослава Мудрого. От брака со шведской королевной Ингегерд. Родилась в Киеве. В 1048 году французский король Генрих I отправил за ней в Киев посольство. В мае 1049 она венчалась с Генрихом в Реймсе. Родила ему трех сыновей и дочь. В честь рождения первенца Филиппа, будущего короля, Анна Ярославна построила в честь святого Викентия монастырь в Сан-Лисе. В 1060 году она овдовела и управляла королевством от имени малолетнего короля Филиппа. У французов была известна под именем Агнесса. Несмотря на то, что французское королевство при Генрихе I, прямо скажем, было довольно мелким, провинциальным и малозаметным, а Римская империя, она, правда, не называлась тогда еще священной, это обозначение, которое штауфены придумали там, при определенных тоже политических обстоятельствах, это при Фридрихе Барбароссе появилось это название, это прилагательное, ну, императрица Римской империи. императрица, это все-таки очень высокий уровень. Коронованная, между прочим, императрица, ее короновали, если не ошибаюсь, в Кёльне, как государыню. Королевна, по крайней мере, она не была коронована никогда в Риме, но в Кёльне корону королевскую, по крайней мере, она приняла. И вот с ней, конечно, связана какая-то печальная, трагическая, темная история. Ну, во-первых, Евпраксия женилась, вышла замуж за Генриха уже вторым браком. Сначала Всеволод Ярославич, то есть она не дочь Ярослава Мудрого, как Анна, а внучка Ярослава Мудрого, но тоже ничего. Возможно, кстати, матерью ее была какая-то половецкая княжна. Не исключено, по крайней мере. Может быть, при этом бедная Евпраксия, Праксейда или Адельгейда, как ее будут звать в Германии, оказалась какой-нибудь слишком сильно выраженной брюнеткой. Генриху, может быть, и нравились исключительно блондинки. Кто их знает, как у них там в 12 веке. Ну, стандартный набор признаков проявления женской красоты нам известно по поэзии чуть более позднего времени. Там, конечно, они все донны прекрасные, они всегда белокурые, безусловно, и голубоглазые, и белолицые. Возможно, Генрих придерживался этих взглядов, и эстетическое несоответствие стало причиной неудачи этого брака. Но несколько забегая вперед, потому что сначала она вышла замуж второго брака, потому что сначала Евпраксия была выдана замуж за очень важного саксонского аристократа Генриха фон Штаден. И Генрих Штаденский был одним из, весь этот род был одним из лидеров то оппозиции против Генриха IV, то наоборот за его саксонских союзников, в зависимости от обстоятельств. Вот в тот момент, когда Всеволод Киевский выдавал ее, свою дочь, за Генриха Штаденского, скорее Генрих был, относился к числу оппозиционеров на уровне империи. Известно, что появление Евпраксии в Саксонии было обставлено с большой помпой, и тот торжественный поезд, в котором она приехала, был украшен совершенно невероятно, и какие-то подарки, и дары, которые она с собой привезла, и приданое, которое она с собой привезла, было совершенно невероятно, произвело впечатление на всех этих прижимистых западноевропейцев. Поскольку ей было тогда лет 12-13, вероятно, ее сначала отправили на такое довоспитание в Кведленбургское аббатство, а это со времен оттонов, ну, самое важное женское аббатство, Гандерсхайм и Кведленбург, и аббатиссой там являлась не кто-нибудь, а сестра императора Адельгейда. Видимо, здесь это не совсем ясная история, видимо, ее крестили заново. Конечно, уже раскол, с одной стороны, произошел между Западной Церковью и Восточной, с другой стороны, практика перекрещиваний вроде бы еще не утвердилась в это время, но Евпраксию как раз переименовывают, дают ей имя по этой сестре, то есть она крестной матерью становится Адельгейда, и получает Евпраксия теперь новое имя. Возможно, это связано с новым крещением, хотя достоверно это неизвестно. И выдают ее замуж за молодого, симпатичного и прекрасного Генриха Штаденского, который, однако, очень скоро, через 2 года примерно, умирает. И эта молодая вдова возвращается снова под надзор Адельгейды. Адельгейда русская под надзором Адельгейды саксонской. И, вероятно, тогда же рождается замысел женить бы Генриха на Адельгейде. Он вдовел, это с одной стороны. С другой стороны, у него как раз очередное примирение с саксонцами происходит. И нужно как-то этот мир, союз подкрепить. Союз подкрепить. И вот брачную церемонию и коронование Адельгейда Евпраксии в Кёльне будет проводить архиепископ Магдебургский, который до этого как раз был одним из лидеров оппозиции против Генриха IV, саксонской оппозиции. То есть факт какого-то примирения, какого-то заключения союза здесь имел место. Дальше Генрих отправляется в Италию, поскольку там как раз возникает новые угрозы, которая связана тоже с женитьбой, тоже с браком. В этом же году симметричный брак происходит. Столь же странный, наверное. Более странный, пожалуй, потому что Урбан II добивается объединения усилий самых важных противников Генриха. Самый важный противник Генриха в это время в Германии – это баварский герцог Вильгельм IV, а в Италии, естественно, марграфиня Матильда Тосканская. Уже дама весьма зрелых лет, ей за 40, у нее нет наследников. И Вильгельму IV Баварскому тоже очень хочется получить значительное количество владений в Италии. И Тоскана. Тоскана, к тому же. До сих пор. До сих пор, да. Да, и тогда Бавария, уже в X веке у баварских герцогов были итальянские владения, и тоска по ним не оставляла их, разумеется, в XI веке. И он отправляет своего сына по наущению Урбана II, своего сына Вильгельма V, вот жениться на этой самой марграфине. Ну, сыну там лет 17 примерно. Ей, как я уже сказал, за 40. Вот такой странный мезальянс под покровительством папы. И он не только для нас странный, он для них тоже странный. Для них это тоже была странная история. Разумеется, тоже всем было ясно, что есть политика и имущественные интересы. Но этот альянс был настолько опасен для Генриха, что он сразу же отправляется с молодой женой в Италию и начинает там всячески противодействовать и устраивать военную кампанию против марграфини. Причем эта кампания развивается на первых порах настолько удачно, что там уже ближние вассалы марграфини советуют ей согласиться наконец на мир с Генрихом. Это означает капитулировать, искать условия капитуляции. И здесь как раз новый поворот, на который так богата биография Генриха. Этот поворот снова случается в Каноссе. Этот поворот менее известен. Это Каносский эпизод второй менее известен, хотя, может быть, более значим для судьбы Генриха, потому что его войска потерпели сокрушительное поражение при осаде замка марграфини Каноссы. Ну, надо полагать, что вообще все эти войны велись довольно небольшими контингентами воинскими, поэтому одна какая-нибудь неудача могла поставить под сомнение весь исход предприятия. И если мы только что видели Генриха почти победителем, то сейчас он в положении, ну, почти безнадежном. Его владения ограничиваются Вероной примерно и окрестности. Против него не только марграфиня, не только папа, тот, который Урбан II, против него вельфы, против него опять-таки итальянские города, закрыли альпийские перевалы. То есть ему не вернуться домой? Он не может вернуться домой, он несколько лет сидит в этой северной Италии. 3 года, если не ошибаюсь. Что-то в этом духе, или 2,5, между Вероной и Венецией, которая ему оказывает поддержку. И вот он там запертый. Причем заперт так сильно, что Урбан II считает вполне возможным в это время, например, отправиться на юг Франции, где у него родина, устроить Клермонский собор, призвать там к крестовому походу. Это все происходит в то время, когда его супротивник находится в Италии, но в этой ловушке фактически. И вот в этой безнадежной ситуации от него начинают уходить ближайшие его сподвижники. И первым из них, важнейшим из них, был сын Конрад, который бежит. И который не только бежит, но является к папе, не к папе Клименту, который тут же жмется к Григорию, к Генриху IV, который рядом с ним постоянно, да, и не может тоже ногой ступить где-то за пределы территории в это время, который контролирует Генрих. И как раз этот самый Конрад является к папе, и он первым устраивает то знаменитое действие, о котором упомянул сейчас Олег Сергеевич. Он первым из князей, вот это из государей Атоновской Солической династии, ведет под усцы публично коня епископа Римского, признавая тем самым свою и демонстрируя свою вассальную зависимость от папы. Перед этим в такой обозримый промежуток времени, мы сейчас не трогаем там каролингские времена, там был эпизод аналогичный с Пипином, но вообще-то говоря, это делали как раз нормандские правители, когда они демонстрировали тем самым свою вассальную зависимость от папы. Теперь Конрада делают королем Италии, его коронуют в Милане. И получается, что Рим окружен с севера и с юга вассальными королевствами. На юге это держава норманов, А на севере это держава, вот итальянское королевство как таковое, во главе с этим юным, что-то около 18 лет ему в это время, Конрадом. И вслед за Конрадом бежит и Евпраксия, которую держали вроде бы в заперти в Вероне. Тут высказывания хронистов не ясны, почему ее держали в заперти, то ли за какое-то прегрешение. Конечно, тут сразу начинают придумывать романисты, историки XIX века, которые иногда придумывали не хуже романистов какую-то амурную историю. Либо же просто, поскольку и сам Генрих не мог далеко уйти из Вероны, он просто держал там в безопасности свою семью. Тем не менее, она оттуда сбежала. И сбежала, между прочим, прежде всего к этому юному вельфу, ее сверстнику, который поджидал за стенами Вероны и увез затем к Марграфине. Сбежала тоже вроде бы не потому, что воспылала страстной любовью к этому вельфу, а потому что она, как она утверждала, бежала от жуткого обращения, которому ее подвергал ее муж Генрих IV. Обращение было действительно жутким, если ей верить. По этому поводу есть, правда, разные точки зрения. Вот все немецкие историки XIX века всегда утверждали, что она врала, что все ее обвинения, они настолько в пользу папы политически действуют, в пользу Урбана, что понятно, что она, ее просто подговорили. А она объясняла, что с ней обращались совершенно невероятно, а именно, что ее муж требовал от своих подчиненных, чтобы они ее насиловали. Причем, вроде бы, даже Конрад, старший сын, должен был это устроить, что, в общем, конечно, подрывает несколько политическую ценность этого обвинения, потому что тем самым он обвинял и Конрада в крайне нехристианском и неправильном поведении, она его компрометировала. И что такому насилию она подвергалась неоднократно, на глазах и по повелению своего мужа, и что она даже не знает, чего сына она родила. Сын родился действительно незадолго до этого и за год примерно до ее бегства, и тут же умер. Генрихом его было окрестили, но тогда, когда вроде родился, сомнений никаких опубликовано не было в его происхождении. И поэтому она теперь прибегает к помощи Марграфине и, разумеется, Папы Римского, потому что она осознает тоже свое вынужденное греховное поведение и раскаивается в нем. Все эти ее признания были сначала оглашены в письмах, которые отправлялись и в Германию тоже. Их оглашали на соборе в городе Констанце. Затем ее саму представили на соборе в Пьяченце. Это был один из самых представительных соборов того времени. Даже не нашли церкви достаточных размеров для того, чтобы поместились все прелаты, которые собрались на этот собор. Заседать им пришлось под открытым небом. И вот там она, простершись перед папой, перед Урбаном II, признавалась ему во всех этих грехах и вот осуждала, разумеется, своего мужа у всех публично, при всех, у всех волосы дыбом от таких признаний. И, разумеется, и Урбану просто ничего не оставалось делать, как отлучить в очередной раз Генриха от церкви. Это само собой разумеется при таких условиях. Затем она должна была, тем не менее, она должна была оправдываться, потому что она самовольно оставила своего мужа. Это тоже отнюдь не относится к числу добродетелей женских, да. И затем ее следы начинают постепенно теряться. Вроде бы она отправилась в Венгрию, где у нее были какие-то родственники. Потом она оказывается в Киеве. И, похоже, она уходит в Печорский монастырь в том же году, когда умирает Генрих IV. То есть она чувствует себя связанным с ним узами брака. Но он умирает, если не ошибаюсь, в августе 1106 года. А она уходит в монастырь где-то в декабре. То есть, в общем, при наличии хороших средств сообщения можно предполагать, что она действительно получила известие о смерти государя, о смерти императора. В общем, новости распространялись очень широко. Это я, в общем, рассказываю к тому, чтобы показать, что Европа, она, в общем, не была сильно разделена ни конфессиональными границами в это время, ни расстояниями, ни даже династическими какими-то сложностями. Что все было взаимозависимо, и то, что происходило на одном конце Европы, то отзывалось и на другом. А Конрад тоже исчез из поля зрения достаточно быстро. Он сохранил свой титул вроде бы. Где-то скончался во Флоренции. Нет, кажется, Урбан даже в какой-то момент был настолько в нем разочарован, что даже потребовал от него отставки. И германские князья по требованию Генриха IV потребовали, чтобы теперь... У него был другой наследник, чтобы теперь корона и звание соправителя перешло к следующему сыну на 12 Генриху. Лет, более молодому Генриху, будущему Генриху V. И с этого тоже тогда еще 12-летнего, примерно 13-летнего молодого человека, было взято много страшных клятв, что он никогда не будет выступать против своего отца, что он всегда будет ему слушаться, и пока тот жив, никогда не будет вмешиваться в дела правления всерьез, а будет только ему всячески помогать. И этот молодой человек принес много таких клятв, и потом еще повзрослев, когда он повзрослел, ему там короновали еще в очередной раз, и снова были повторены все те же самые страшные и пристрашные клятвы. Которые, да. тем не менее... Которые, во благовремени были нарушены. Но он поступил грамотно вполне. Он, когда стал их нарушать, он обратился к папе Римскому за разрешением от клятвы. А папа Римский – это единственный человек на земле, который может поступать в вопросах клятв как не человек, как сверхчеловек. И вот папа, в данном случае уже Пасхалий, второй, он разрешил как раз Генриха, будущего Генриха V, от этих клятв, данных его отцу. Генрих IV все-таки умер своей смертью, хотя, может быть, как и Григорий, несколько от горя, после того, как родной сын его там посадил в тюрьму, ну, в замок, он оттуда бежал, но все-таки его почти как святого приняли в Льеже, его там очень любили, и у него еще оставались соратники, герцог Нижней Лотарингии. Он умел схватить что-то такое в политическом воздухе, например, движение за мир Божий, да, за какие-то попытки навести порядок в стране. Это начинал не император, начинали епископы и князья, и герцоги, но... Один из последних успехов Генриха в 1103 году он объявил общеимперский мир на несколько лет, и всякий, кто попытался бы нарушить его, лишался там руки или ноги. В общем, такое разумное членовредительство вводилось в социально-политическую жизнь страны. Но все его успехи сопровождались какими-то очень нелогичными и непонятными даже нам, историкам, такими действиями с его стороны. То убьют кого-то, он не отомстит, то поддержит того, кого вовсе поддерживать не надо было. Говоря о конце Генриха IV, наверное, сказать, что ему и после смерти не повезло. Он как при жизни был... Ну да, своего рода кочевником. Конечно, его невозможно было хранить в освященном пространстве. И шпеи... Поскольку он... Он хотел в собственном храме, естественно, как раз в это время был, все еще был под анафемой, под, да, третьей, да, под третьей анафемой. Никто, по-моему, из германских королей так долго не был под баном, под анафемой, как он. Его не дали хоронить даже в Шпейере. Потом у него, видимо, была репутация тоже и мученика. Страдальца, по крайней мере. Это часто бывает с императорами и государями, которых свергли с престола. В Англии тоже есть такие примеры. Ну что ж, большое вам спасибо, Михаил Анатольевич, Олег Сергеевич, за интересный рассказ, за содержательную беседу. С вами я прощаюсь. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, когда снова будем совершать путешествие во времени в поисках истины. До свидания.